82. Подготовку к войне Веспасиан начал с того, что набрал рекрутов и призвал в армию ветеранов. Наиболее зажиточным городам поручили создать у себя мастерские по производству оружия. В Антиохии начали чеканить золотую и серебряную монету. Эти меры спешно проводились на местах особыми доверенными лицами. Веспасиан показывался всюду, всех подбадривал, хвалил людей, честных и деятельных, растерянных и слабых наставлял собственным примером, лишь изредка прибегая к наказаниям. Стремился умолить не достоинства своих друзей, а их недостатки. Он раздал должности префектов и прокураторов и назначил новых членов Сената, в большинстве своем людей выдающихся, вскоре занявших высокое положение в государстве. Встречались, однако, и такие, которым счастливый случай помог больше, чем собственные достоинства. Что до денежного подарка солдатам, то Муциан на первой же сходке предупредил, что он будет весьма умеренным, и Веспасиан обещал войскам за участие в гражданской войне не больше, чем другие платили им за службу в мирное время. Он был непримиримым противником бессмысленной щедрости по отношению к солдатам, и поэтому армия у него всегда была лучше, чем у других. Страница 87. К Парфянам и в Армению были посланы легаты и были приняты меры к тому, чтобы после ухода легионов на гражданскую войну границы не оказались незащищенными. Тит остался в Иудее, Веспасиан занял ворота Египта, смотри примечание 183. Было решено, что для победы над Вителием хватит лишь части войск и такого командующего, как Муциан, а также славы, окружавшей имя Веспасианом. Во всем остальном они полагались на фортуну, которая может сокрушить любые препятствия. Примечание 183. То есть Александрию, запиравшую вход в страну с моря, и Пелузиум, закрывавший подступы к ней с востока. Конец примечания. Были подготовлены письма ко всем армиям и легатам, командирам приказано переманить на свою сторону претерианцев, настроенных враждебно к Вителию, обещая им в награду возвращение на службу.